Стинов звонку не удивился. Он предусмотрительно оставил в сумке с вещами карточку со своим кодом вызова. «Извини, что так получилось», — сказала Синди. «Не бери в голову», — ответил Стинов. «Все нормально». «Может быть, зайдешь завтра?» — предложила Синди. «Если мы точно договоримся о времени, то я обязательно буду дома». «Зачем?» — удивился Стинов. «Разве у нас еще остались какие-то нерешенные вопросы?» «Но я ведь даже не успела тебя поблагодарить», — сказала Синди. «Ты считаешь, что я этого заслужил?» «Конечно». «Хорошо, я приду завтра», — согласился Стинов. Все складывалось как нельзя лучше. Ему не пришлось даже проявлять навязчивость. На следующий вечер, прежде чем отправиться в сектор Бора, Стинов в своем секторе купил коробку пирожных и бутылку легкого столового вина. Стеснения в средствах он не испытывал, но и не имел привычки тратить деньги попусту. Синди открыла после первого же звонка, словно ждала у двери. На ней была та же одежда, что и вчера, и те же самые перчатки на руках. Комнатка у нее была совсем маленькая. Кровать, которая сейчас была поднята и убрана в стену, в разобранном виде занимала, должно быть, все свободное пространство. Даже простенький терминал инфосети был установлен на подвешенной к потолку полке, позволяющей поднимать терминал вверх, когда он был не нужен. «А где же Макс?» Сделанным удивлением посмотрел по сторонам Стинов. «Макса сегодня не будет», — ответила Синди. «По-моему, я ему не понравился», — покачал головой Стинов. «Вовсе нет», — возразила Синди. «Он просто привык относиться настороженно к незнакомым людям». «Из чего он такой настороженный?» Синди оставила вопрос Стинова без ответа. «Пойдем куда-нибудь?» — спросила она. «Если тебе известно место, где не грохочет музыка, то с удовольствием», — ответил Стинов. «Но вообще-то я кое-что принес с собой». Он поставил на стол принесенное угощение. «Если ты не любишь музыку, то придется остаться дома», — улыбнулась Синди. «Или перебраться в другой сектор». «Я лично предпочитаю домашний уют». Аккуратно подняв брюки, Стинов сел на стул. «Но неужели в секторе Бора нет ни одного более или менее тихого местечка?» «Ни одного», — уверенно покачала головой Синди. «Не найдешь, сколько ни старайся». «И чем же объясняется столь неумеренное пристрастие местных жителей громкой музыки?» — спросил Стинов, раскладывая пирожные на поданную девушкой тарелку. «На мой взгляд, это уже напоминает некую манию». «В секторе Бора находится отдел искусств», — напомнила Синди. «И что с того? Не все же здесь поголовно увлечены музыкой. Да и тот грохот, что здесь повсюду звучит, трудно назвать музыкой». «Люди искусства во все времена отличались свободомыслием. Вольные мысли чаще рождаются под аккомпанемент ритмического рева. Мыслями надо с кем-то делиться». А громкозвучащая музыка дает уверенность, что никто посторонний тебя не услышит. Стинов удивленно посмотрел на Синди. «Ты это серьезно?» «Конечно», — ответила та. «Ну, знаешь», — Стинов только развел руками, — «дело оказывается даже хуже, чем я думал. Это уже не мания, а паранойя». «Может быть, в зоне, контролируемой информационным отделом, все обстоит по-иному?» — начала объяснять Синди. «Я жил и в комендантском секторе», — перебил ее Стинов, «и ни разу не замечал, чтобы меня кто-нибудь подслушивал». «Наверное, ты просто не обращал на это внимания». «Ты только представь себе, сколько потребовалось бы аппаратуры, места для ее размещения и людей, занимающихся прослушиванием, для того, чтобы знать, о чем разговаривают за каждым столиком во всех заведениях сектора». «Да для этого одна половина населения должна постоянно слушать, что говорит другая». «Может быть», — не стала спорить Синди. «Но отдельное прослушивание разговоров тех, кем особенно интересуется комендатура, вполне возможно. А поскольку жители нашего сектора любят выпить и почесать языками, то предпочитают делать это в таком месте, где никто посторонний их не услышит». После того, как стали пользоваться популярностью кафе и бары, в которых звучала громкая музыка, Пришлось и остальным, борясь за клиентуру, прибавить звук. Стинов удивленно покачал головой. А, собственно говоря, что еще можно было ожидать от витающих в облаках эстетов? Наверняка разговоры их не настолько взрывоопасны, как им самим хочется думать. Ну а уж если играть скрывающихся от преследования властей инакомыслящих, так почему же не делать это у всех на виду, получая удовольствие по полной программе? Существует ведь десятка-полтора более простых, спокойных, а главное, надежных способов обезопасить себя от прослушивания, если в этом есть реальная необходимость. И кем же у вас интересуются коменданты? Стараясь выглядеть серьезным, поинтересовался Стинов. Например, эксайтами. Это нормально, улыбнулся Стинов. Эксайты — это мусор, который давно пора вымести из сферы. Я, между прочим, тоже эксайт. Обиженно вскинула голову Синди. Стинов щелкнул пальцами и направил указательный на собеседницу. Не стоит гордиться собственной глупостью. Синди была удивлена и несколько растеряна. Она рассчитывала, что разговор с новым знакомым пойдет в ином ключе. Ей казалось, что человек, помогший ей скрыться от безопаски, должен был тайно поддерживать идеи эксайтов. А он вместо этого сидит напротив нее и ухмыляется, и ухмылка его скорее насмешливая, нежели сочувственная. «В таком случае почему ты спас меня?» Стинов наклонился к уху девушки и очень тихо прошептал. «А разве сейчас ты не боишься, что тебя подслушивают?» Синди отрицательно покачала головой и, взяв со стола, передала Стинову небольшой цилиндрик, похожий на тюбик губной помады. «Это глушилка», — сказала она. «Забивает все микрофоны в радиусе 5 метров». «Самоделка», — презрительно фыркнул Стинов. «Серьезные спецслужбы снабжают подслушивающие микрофоны устройством, которое в ответ на работу глушилки дает один короткий и мощный ультразвуковой сигнал, мгновенно выводящий из строя блокирующую систему, да так аккуратно, что хозяин глушилки считает, что она по-прежнему исправно работает». «Откуда тебе это известно?» — насторожилась Синди. Девушку беспокоило то, что с самой первой встречи ей никак не удавалось понять характер Стинова или даже хотя бы просто уловить его настроение. В один момент он выглядел наивным и простым, а через секунду начинал казаться коварным и опасным. Он словно бы одновременно был и добрым, и злым, и раздраженным, и уверенным в себе, и растерянным. Синди терялась, не зная, что ожидать от него через минуту, как реагировать на его замечания, принимать ли их всерьез или относиться как к шуткам.